Мы знаем лишь, что сегодня утром ее обнаружили на пустыре Лос-Анджелеса в очень плохом состоянии. Стрелявший, похоже, счел, что она скончалась. Она не выполняла никаких поручений, которые могли бы привести к такому исходу. Он замолчал, потом снова заговорил. «В общем, отправляйтесь туда поскорее. Надеюсь, вы успеете вовремя. Так или иначе, постарайтесь выяснить, что же все-таки произошло. Я не люблю необъяснимых инцидентов, в которых оказываются замешанными наши люди. Хватит нам и объяснимых». Когда Мак позвонил, я проводил летний отпуск в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда-то я там жил, а теперь вот приехал на пару недель к знакомым. У нас вообще-то не бывает родного дома, но когда несколько лет назад я на какое-то время выскользнул из объятий Мака, то прожил в Санта-Фе как самый обычный гражданин. Вот и теперь я иногда появляюсь там для того, чтобы поудить рыбу и рассказать несколько баек о том, чем я сейчас зарабатываю на жизнь. Хотя город Санта-Фе — столица штата, он плохо связан с остальными автомагистралями. Поэтому, покрыв за час 60 миль по шоссе до Албукерке, я сел там на самолет и еще два часа спустя, преодолев уже по воздуху 800 миль, оказался на побережье там, где мне было поручено провести разведку. За два часа полета я изучил два журнала и Лос-Анджелесскую газету и вошел в курс тамошней жизни. Я прочитал, что недавние ливни чуть не смыли всю Калифорнию в океан. Но то, что осталось, может отправиться туда, если случится рецидив знаменитого Сан-Франциского землетрясения. Различные знатоки сейсмологии, психологии и космологии предрекали катастрофу в самое ближайшее время. Похоже, оказавшись на этой крайне неустойчивой полоске Земли у океана, я поставил свою жизнь под угрозу. Впрочем, я также узнал, что даже если штат Калифорния останется на месте, мне угрожает немало других опасностей. Согласно информации, исходившей от ряда организаций, пытавшихся отвести жуткую беду, вода там не соответствует никаким санитарным нормам, а воздухом нельзя дышать. Одно такое учреждение, гордившееся большой осведомленностью своих сотрудников в области биологии и метеорологии, решила взять быка за рога и потребовала полного запрещения использования двигателей внутреннего сгорания, пока они окончательно не отравили атмосферу выхлопными газами. Мысль мне показалась любопытной. Я читал заметку со смешанными чувствами. С одной стороны, я люблю чистый воздух, но с другой, я большой поклонник скоростных автомобилей. Впрочем, даже если я не буду выброшен в океан оползнем или землетрясением и не отравлюсь ни ядовитой калифорнийской водой, ни пагубным калифорнийским воздухом, моему физическому и моральному здоровью все равно угрожали, как оказалось, жуткие опасности. Если верить одному репортеру, то количество наркотиков, прежде всего марихуаны, ввозимых из Мексики, столь велико, что человек может сделаться наркоманом, даже если он просто стоит у шоссе, по которому проносятся эти машины с зельем. Правда, правительство Соединенных Штатов Америки провело большую операцию, причем уже не первую, чтобы как-то перекрыть этот источник счастливых, но опасных для здоровья грез. Но если верить газете, доблестная деятельность работников таможенных и налоговых служб не нашла отклика ни у американских туристов, недовольных длительными досмотрами, ни у мексиканцев, бизнес которых нес ощутимые потери. В целом Калифорния выглядела чудовищно опасным местом для простодушного туриста, решившего поудить окуней на озере или форель в речушках. Но, с другой стороны, мирный отпуск — понятие малотипичное для нашей организации. Самолет начал снижение. Я застегнул ремень и обнаружил, что мы падаем в нечто похожее на гигантскую корзину с грязным бельем. Это были тучи смога.